Глава 13. Расколотая душа. «К вам, посетители!» — тихо произнесла Карла, приоткрыв дверь в гостиную, где находилась хозяйка дома. «Я никого не жду!» — недовольно ответила Алисия, разбирая бумаги на широком диване. Мистрис Лафайе сидела, поджав под себя ноги, и внимательно вчитывалась в документы мужа. Как бы далеко ни шагнул прогресс, важные сделки все еще заключались на бумажных носителях, что очень раздражало. «Виктор Грант», — с заминкой ответила Карла. Глава службы безопасности дома Лафайе много лет хранила секреты своей нанимательницы и была удивлена не меньше Алисии. «Виктор?» — Алисия чуть не подпрыгнула. «Меня нет дома!» «Он сказал, что это касается Фауста Лоуэлла и что он знает об интересе вашей семьи, о вашем интересе», — добавила Карла, ожидая указаний. Хозяйка дома задумалась. Она ожидала визита Виктора очень давно, но, как и всегда, он смог застать ее врасплох. «Впусти его», — вздохнула Алисия. Она отложила бумаги в сторону, закрыла папку, впрыгнула в стоящую у дивана туфли и слегка поправила прическу, и принимая скучающий вид. Внешний вид показывал полное безразличие. Вот только надолго ли его хватит? Если бы сейчас было слышно ее сердцебиение, она бы выдала себя с головой. Вошедший в гостиную мужчина осмотрелся. Он никуда не торопился. Одетый в костюм тройку, тяжело опирающийся на трость, Виктор сегодня был не намерен играть в игры. Львиная шевелюра белых волос, темные очки и заинтересованное лицо дополняли образ отшельника из главного дома империи. Виктор обошел диван, останавливаясь напротив Алисии. «Здравствуй». «Рада тебя видеть, Виктор», — степенно ответила она. «Я пришел не просто так», — сразу же начал Грант. «Не меня одного интересует один наш общий знакомый. Как долго ты собиралась скрывать это от меня?» «Что скрывать?» — наигранно-сердито спросила Алисия. «Что он мой сын?» — твердо произнес Виктор. «Хватит этих игр. Я бы понял, если бы он не был похож на меня. Но я узнал достаточно, чтобы все понять». Повисла недолгая тишина. Бывшие любовники смотрели друг на друга. Прошло много лет, страсти давно поутихли, но неожиданные обстоятельства вновь их свели. «Я не знала», — грустно заметила Алисия. «Пока он не появился у моего дома». «Когда он спас Кирана?» — уточнил Виктор. «Да», — кивнула она. «Я сразу все поняла. Он твоя более молодая копия». «И ты решила ничего не рассказывать?» Грубо спросил Виктор. Он злился. Злился больше, чем когда-либо. Его собственный сын, о котором он никогда не знал, был так близко. Внешние сходства быстро навели его на определенные мысли, и он стал копать. Чем больше Виктор узнавал о странном парне, тем сильнее подтверждал свою теорию, которая быстро переросла в реальность. «Ты даже не сказала, что беременна!» Обвинительно ткнул пальцем Виктор. «Я все это время не догадывался». «Это могло разрушить мой брак». «Я люблю Кромвеля. Что бы ты ни думал?» «Мне абсолютно все равно на твои отношения. Мы уже не те, что были прежде, это факт. Но скрывать подобное...» «А что мне оставалось делать? Когда я поняла, что он твой, было поздно. Трагедия, произошедшая 17 лет назад, стала для меня главной в жизни. Я не хотела делить эту боль с тобой». «И ты стала ее единоличным владельцем», — понимающе кивнул Виктор и усмехнулся. «Какой пафос и жертвенность, Алисия! Получается, ты у нас святая? Я 20 с лишним лет считал, что не могу иметь детей. 17 лет я не заводил отношений, искренне полагая, что у меня не будет наследников. Ты обрекла меня на столько лет отшельничества и забрала жизни, которая могла бы у меня быть». «Прости». Алисия уткнулась в ладони. Ей было жаль, но изменять что-то уже поздно. «Что будем делать?» Разговор свернул в конструктивное русло. «Сейчас у нас появился ребенок, который может стать наследником 2 сильнейших корпораций Союза. Если об этом прознает кто-то еще, нас не оставят в покое». «Он отказался от помощи», — вздохнула Алисия, устало помассировав виски, и продолжила. «Полагаю, от тебя он помощи не примет тоже. Мы ничего не можем сделать, как бы ни хотели». «Ну, кое-что можем», — не согласился Виктор. «И что же?» «Помогать ему». Произнес он. «Мальчику потребуется поддержка. Мы не смогли дать ее тогда, сможем сейчас». «Поддержка? Он вступил в отряд практикантов. Я не смогла ничего сделать. Сейчас он в опасности, и это то, чего мы не должны были допустить. Я не знаю, что мне делать». «Думаю, мы сможем повлиять на ситуацию. У меня есть один знакомый в совете. Юнг». «Этот интриган?» — возмутилась Алисия. «Он потребует ответной услуги». «Я дам ее». Оба снова замолчали, пока Виктор не продолжил. «Сейчас на границе творится черти что. Я уже отправил несколько беспилотников и отряд управления. Главное — не опоздать». «Чем я могу помочь?» «Не ври мне больше», — просто ответил Виктор, направляясь к выходу. «Хорошо», — вслед ему сказала Алисия. «Спасибо тебе». «За что?» — Виктор обернулся. «Что поговорил со мной? Я бы так не смогла». «Я знаю, дорогая, знаю». Виктор ушел, а Алисия еще долго сидела с отсутствующим взглядом. Очнувшись, она позвала Карлу. «Что-то требуется?» Глава службы безопасности появилась в двери. «Да, мне нужен мой управляющий», — решительно кивнула Алисия. «И пусть возьмет с собой мое завещание. Будет сделано?» — кивнула Карла. «И... Карла, да?» «Кромвель не должен об этом знать». «Поняла». «Занять оборону. Встать по периметру станции, вперед не лезть. Дайте им подойти, патроны экономим, стреляем точнее», — быстро затараторил Фауст. «Не учи еб...» — проворчал Грег, готовый поспорить насчет того, кто и кому отдает приказы. «Отставить!» — прикрикнула Фиона. «Парень что-то знает. Сделаем, как сказано». Фауст уже не слушал, он нашел взглядом ближайшее окно под потолком и прыгнул. Протезы зашумели приводами, подкидывая тело Фауста высоко вверх. Никто не ожидал подобного. Он оттолкнулся и подлетел на добрых 3 метра и оказался на одном из энергоблоков. Еще один прыжок до окна, и перед глазами предстает безрадостная картина. К станции спешат десятки андроидов, а с ними и коты-разведчики. Расстояние для стрельбы слишком большое, надо подождать, пока они не подойдут ближе. «Ебаный крот!» — проворчал Маверик, тоже подобравшись к окну. «Сынок, ты уверен, что мы делаем все правильно?» Старик посмотрел на Фауста, тот выдержал его требовательный взгляд и кивнул. «Хорошо!» — бодрее произнес Маверик. Когда все разместились у окон, Фауст снова приказал, на этот раз по гарнитуре. «Внимание! Они будут действовать быстро и пойдут через окна сразу со всех направлений!» — повторил он предупреждение, которое прошептал ему на ухо Регулус. «Стрелять не станут. Им нужна станция, они не захотят повредить энергоблоки. Начнут лезть в рукопашную. Вам тоже не следует стрелять в оборудование. Если мы его повредим, потеряем преимущество». «Есть! Есть! Понял! Принято!» В разнобой отозвалась команда. «Отлично! Значит, поехали!» «Фауст! Фауст! Фауст!» Тоном маньяка позвал Нитро. Слишком человечно для сбрендившего искусственного интеллекта. Андроиды на кошках рассредоточились за несколькими постройками перед станцией. Вперед вышел один из гуманоидных роботов, поднял руки и медленно пошагал к укрывшимся. Фауст, недолго думая, выстрелил. Отправил 5 патронов, и те разнесли голову противника. Модель робота не из последних. Минимальная броня и гуманоидный силуэт. «Ну зачем же так?» Снова раздался усиленный голос. Из-за постройки вышел новый андроид. «Я всего-то хотел поговорить!» «Нам не о чем говорить!» Фауст выстрелил еще раз. На этот раз андроид попытался уйти с линии обстрела. У него почти получилось, но Фауст видел все его движения и действовал быстрее. «Зачем нам драться?» Андроиды больше не появлялись. «Да когда ты заткнешься?» Тихо проворчал Фауст и добавил уже громче. «Что тебе надо?» «Мира во всем мире!» Иронично ответил андроид. «Тебе не понять. Ты слишком молод». «Регулус». «Вероятнее всего, тянет время». «Для чего ты тянешь время?» спросил Фауст. «Я не дам тебе его». По приказу Фауста Регулус сразу же выключает питание у 2 блоков, оставляя только один, который питает защиту и оборону здания. «Я недооценил тебя». Зло шипит Нитро. «Маленький и вредный, ты все то, что олицетворяет собой человечество!» Голос пробирает до позвоночника. Он доносится из каждого динамика, отчего те хрипят и переходят на высокий звуковой диапазон. Защитники станции падают на колени один за одним, выдергивают наушники и зажимают уши. Нитро каким-то образом подключился к общей связи. Фауст поморщился, присел, не в силах избавиться от шума. Регулус защитил гарнитуру, но шум из колонок оповещателей был невыносимым. Рядом упала Фиона, она зажала уши и стиснула зубы. «Хватит!» — волной пронесся голос Фауста. Пытаясь обойти защиту, Регулус подключился к системе станции напрямую. Крик Фауста продублировался. «Нет!» Снова режущий голос Нитро из всех динамиков. Холодный и механический, уже без какого-либо эмоционального окраса. «Хватит!» — прокричал Фауст. Его голос будто отождествлял антипод. Он тоже вплетался в общий шум, но был гораздо слабее. «По динамикам! Поможем парнишке!» — в паузе прокричал Маверик. «Хочешь потягаться со мной?» — бездушно спросил Нитро, но Фауст слышал в его машинной речи злобу. «Сейчас мы узнаем, кто эволюционно лучше подготовлен к этому противостоянию». Военные начали стрелять по находящимся в поле зрения динамикам. Звук стал тише, и многие из отряда смогли подняться. Фауст сел у окна, прижавшись спиной к стене. По его лбу струился пот, он чувствовал, как имус у виска нагревается. Более того, военный чип тоже был горячим. «Регулус, что происходит?» «Нас атакуют. Передают сигнал по сети. Мы не можем от нее отключиться. Я работаю над этим». «Сделай так, чтобы меня не слышали». «Не могу». «Зачем? Он тянул время». «Не знаю». Фауст замолчал. Он положил ладони на колени, сжимая их так, что побелела кожа. «Нашему парнишке нехорошо», — взволнованно произнесла Фиона. Фауст ее не видел, но слышал, что она рядом. «Оставь его», — приказал Анкард. «Защищаем объект. Завод обесточен, значит, пойдут на штурм». «Вижу две цели. Двигаются к главному входу», — крикнул Грег. «Двери открываются», — заорал один из военных. Бронированные рольставни и правда поднимались. «Мне нужна помощь», — с помехами проскрипел Регулус. «Какая?» «Мне нужен твой мозг. Я должен отправить туда часть информации, чтобы имус не выгорел, иначе связь будет разорвана». «Часть информации?» «Мне не хватает операционных возможностей, чтобы сдержать его атаку». «Делай». «Какие будут приказы? Переместиться вниз?» — прокричал Грег. «Приказов нет! Огонь по целям, как только позволит расстояние!» — распорядился Маверик. Андроиды приблизились, позволяя группе Фионы начать плотный и результативный обстрел. Один из котов упал сразу, он перекувыркнулся через голову, наездник слетел с него, но сразу же поднялся, собираясь добраться до цели на своих двоих. Ставни тем временем поднимались все выше. Фиона подбежала к Фаусту, положила тому руку на плечо, но сразу же ее отдернула, от него буквально веяло теплом. Нет, жаром. «Что дальше? Ты как-то закрыл ставни, закрой и сейчас!» «Не мешай!» Тяжело дыша, ответил Фауст, по его лбу заструился пот еще сильнее прежнего. Вдруг глаза Фауста закатились, и Фиона испуганно отпрянула, вместо зрачков были белки, словно он сошел с ума. «Двери останавливаются!» — прокричал Грег. Все общались напрямую, не рискнув надеть гарнитуру. «Он атакует чипы остальных людей! Я ставлю защиту!» Регулус отчитался и пропал. Фауст уже еле разбирал, что происходит. Перед его глазами проносились гигабайты информации, которую скидывал ИИ. Нули и единицы. Океаны по меркам обычного разума, но крохи для боевого интеллекта. Регулус проецировал код, и тот бежал, словно ручей, меняя русло и подстраиваясь под атаку. «А-а-а-а-а!» Крик вырвался из горла Фауста. Его мозг кипел от напора, но это было необходимой жертвой. «Еще немного!» предупредил Регулус. «Держись, братишка!» Рядом присел Алан, крепко сжимая его ладонь. «Ты справишься!» Стрелок из Алана был никакой, поэтому он просто отдал автомат одному из наемников и перезаряжал второй. «Чем мы можем помочь?» С другой стороны подбежала Лита. Фауст не мог ответить друзьям. Сейчас в его мозгу просто не оставалось места. Он был не в силах связать два слова. Из уцелевших динамиков раздался визг на высоких частотах. Фауст встал на колени, сжимая голову. «Прочь!» — еле слышно прошептал он в момент, когда нагрузка спала. Динамики заискрились, часть из них взорвалась, разбрызгивая искры. Обстрел подступающих андроидов не прекращался. Сетевая атака слабела, Регулус выстраивал щиты один за другим. Нагрузка на мозг стала приемлемой. Ворота сотряс удар, андроиды подошли вплотную и выламывали ставни. Впервые с начала атаки Фауст услышал ответные выстрелы. Коты палили мелкими очередями, отвлекая внимание и заставляя отряд Фионы скрыться из окон. «Выбили второго! Остался один андроид!» Фауст поднялся, еще не до конца вернувшись в реальность. Голова раскалывалась от боли, из носа хлынула кровь. Алита вернулась к отстрелу врагов, изредка бросая косые и отчаянные взгляды на друга. Сейчас Фаусту приходилось трудно. В глазах полопались капилляры, белки налились кровью. «Вниз!» — простонал Фауст, спрыгивая на пол перед дверью, в которой уже образовалась прореха. Оттуда торчала механическая конечность андроида. Фауст выхватил молот и, что из сил, ударил по железной руке, выламывая механизм. Андроид отступил от двери. На смену ему пришел кот-разведчик. Ударил лобастой башкой, отчего на роль ставни появилась куполообразная вмятина. Но дверь пока сдерживала нападки андроидов. «Контакт сзади!» — прокричал Грег. Никто так и не рискнул пользоваться гарнитурой, поэтому связь держали посредством голоса. Роботы начали обходить здание. Наверняка это одна из причин, по которой Нитро тянул время. «От моста двигаются еще три кота с андроидами!» — добавил Маверик. «Это те, кого мы искупали!» «Принято! Грег, бери студентов и защищай второй вход!» — приказала Фиона. Десяток практикантов и громила-наемник спрыгнули и переместились на другую сторону. Сразу же зазвучали выстрелы. Обратная сторона здания имела только технические входы и двери для персонала, не более. Оборона шла полным ходом. «Вижу сигнальную ракету!» — сообщил Маверик. «Осталось немного. Войска вошли в город и двигаются к нам!» С сердца Фауста будто сняли тяжелый груз. Он уже мысленно похоронил каждого присутствующего, включая себя. Не успели появиться светлые мысли, как от окна упал один из наемников. Он поймал пулю плечом и сломал позвоночник при падении. Первая смерть со стороны защитников. Фауст стиснул зубы, ожидая, когда падет одна из трех главных дверей. Здесь уже зияла приличная прореха. Атаковать будут именно этот вход. Подтверждая его мысли, дверь снова содрогнулась от удара, жалобно скрипнул металл. Фауст приблизился к разлому, выглядывая наружу. «Маверик, мне нужны люди снизу! Скоро они прорвутся!» — передал он своему телохранителю. К нему спустились еще 10 человек и рассредоточились по маленькой площади. Фауст снял со спины винтовку, подождал, когда в проделанной роботами дыре появится что-то вроде головы разогнавшегося кота, и нажал на спусковой курок. Очередь замедлила кота. Слегка подрезала скорость, и разведчик ударился в металл не мордой, а всем телом. Это выиграло еще полминуты. «Они идут всей толпой!» — прошипел Анкард. «Я пустой! У кого-то есть патроны?» «Мало», — ответила Фиона. «У меня есть». Лита метнула магазин наверх. «Отлично! Сейчас эти ублюдки у меня прикурят!» «Алан, не высовывайся!» Фауст заметил, как брат взял в руки винтовку убитого наемника, который упал вниз. Брат проигнорировал наставление, занимая окно. Не успел парень отвернуться, как на его глазах произошло непоправимое. Голова Алана дернулась, он сделал шаг назад и стал заваливаться. Времени думать не оставалось. Калека метнулся вперед, чтобы поймать его тело. Но Фиона оказалась быстрее, она как раз перезаряжалась, увидела падающего студента и поймала его за кисть. Фауст замер, смотря в глаза наемницы. Фиона поднесла два пальца к шее, пытаясь нащупать пульс. Через три самые долгие секунды в жизни Фауста он видел полный сочувствия взгляд. Фиона покачала головой. Алан был мертв. В сердце Фауста взорвалась настоящая буря эмоций. От недоверия до всепоглощающего гнева. «Парень, отступай!» Сквозь вату донесся голос Анкарта. Разрыв в воротах увеличился, и Фауст увидел бегущего в сторону роль ставней кота. «Нет, нет, нет!» — как заведенный говорил калека. Фауст разбежался, собираясь столкнуться с роботом лоб в лоб. Рыбкой, выскользнув через дыру, парень побежал навстречу. Понимал ли он всю глупость своего поступка? Позже он скажет, что даже не думал об этом. Над головой стремительно пронеслись две молнии. Земля взорвалась фонтаном асфальтной крошки. Пролетевшие беспилотники скосили несколько бегущих андроидов и пошли на второй круг. Все, что успел заметить Фауст, так это логотип компании «Гранта на крыльях». Виктор успел прийти на помощь. Он успел спасти своего сына, но не успел спасти его душу.